коллеги, ну историй у нас еще очень много. Сперва, конечно, спасибо артистам из ЮАР. Это было невероятно зажигательно. Ну а мы переносимся в Объединенные Арабские Эмираты. И рядом с нами Саиф Аляли. Добрый вечер. Саннур. Добрый вечер. Шукран аля ль-джумхур ль-джамиль хаза. Салаха мас тайб. Большое спасибо всем вам за ваш труд. Позвольте спросить о вашей песне. Она звалась «Призыв к миру». Расскажите о ней больше. Гнити تتحدث عن السلام والتعايش وان نكون يدا بيد بين الشعوب وهذه كانت رسالة دولة الإمارات دائما ورسالة العالم كله يعني ان نكون يدا بيد. Моя песня говорит о том, чтобы люди жили в мире, дружно, рука об руку, и это в целом посыл моей страны, Объединенные Арабские Эмираты. Только послушайте, какая реакция в зале. Но мы знаем, что Саиф Аль-Али не первый раз в нашей стране. Вы были в Ульяновске, выступали на фестивале «Мелодия БРИКС» в прошлом году. Но вот теперь Москва, Интервидение. Как впечатление? للأمانة تعتبر روسيا بيتي الثاني يعني. وطبعا في كل مرة أجي فيها روسيا أصدقائي طبعا في روسيا موجودين ونفس ما أنا ذكرت روسيا بيتي الثاني وانطباع طيب يعني في روسيا دائما روسيا дала мне очень большое впечатление, очень позитивное. Сейчас Россия стала для меня вторым домом. И вот всегда со мной мои друзья здесь, которые живут. Поэтому Россия для меня стала вторым домом. Ура! Нам очень приятно это слышать. Вот на этих словах просто позвольте уточнить. Мы слышали, что вы не только заговорили по-русски, но даже научились немного петь. Можете нам показать? Калинка, моя, саду ягода, малинка, моя. Калинка, моя, саду ягода, малинка, моя. Спасибо, Россия. Большое спасибо, Саиф Аляли, Объединенные Арабские Эмираты. Друзья, возвращаем вас слово. Какая чудесная атмосфера царит у нас здесь, на Интервидении. Ну а мы продолжаем знакомство с удивительными героями мировой музыкальной сцены. И теперь нас ждет Вьетнам. Встречайте артиста, которого в родной стране любят за эмоциональный стиль и мощную энергетику. А теперь полюбит и весь мир. Тык Фук, Вьетнам! Тык Фук, кстати, очень скромный молодой человек и был удивлен, что у него в России появились поклонники. А это произошло очень быстро после того, как были опубликованы песни Интервидения. Ну и нам с Юрием Викторовичем и нашим зрителям Тык Фук человек не чужой, победитель телешоу «Голос» во Вьетнаме. Сегодня он представит песню про святого Гюнга, о божественном герое, который олицетворяет силу духа вьетнамского народа. И будет много тоже важных символов, например, бамбук. Во Вьетнаме это больше, чем просто растение, это символ национального духа, несгибаемости и стойкости. Номер очень сложный, зрелищный, Тык Фук очень переживал. Пожелаем ему удачи!